Наша передача завершает слово архимандрита Амвросия Юрасова о мире душевном. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, всем нам хотелось бы, чтобы на душе была радость, тишина, мир. Так первые люди жили, Адам и Ева в раю, и наслаждались покоем, радостью, любовью. Но после того, как только впали в грех, грех непослушания, вкусили запрещенный плод, Господь призывал Адама к покаянию, он обвинил Еву, Господь призывает Еву к покаянию, она обвиняет змея. И они не признались, что виноваты, что приступили заповедь Господню. И была проклята земля, и вся природа отвернулась от человека. Погас божественный свет для них, и пришлось насильным путем брать от земли для своего пропитания. Что мы в этом хотим сказать? Да в том, что уже прошло 7500 лет от первых людей, и этот грех до сегодняшнего дня живет в человеке. Что с нами случится, любая беда, по нашей греховности? Мы всегда себя оправдываем, а кто-то виноват. Всю вину возлагаем на ближнего, а мы очень хорошие, все у нас прекрасно, хотя с ног до головы черные, порой пропитаны грехом до последней клетки. Но мы себя считаем очень хорошими, чистыми. И всегда многие люди не церковные не получили церковного образования, не ходят в церковь, не знают. Когда приспичит какая-то болезнь, или какая-то беда, всегда ссылается на то, что вот мне кто-то делает плохое, черноту на меня наводит. В это время идем к безбожным, нецерковным людям, работников злых духов, бабкам, а те говорят: вот на тебя нагнали черноту. Тебе вот сделали плохое, и делают. И на тебя, и на дочку, и на всех. Вот, батюшка, мы чернеем, потому что нам делают зло, на нас насылают черноту. Дорогие братья и сестры, никто на нас черноты не насылает. Мы сами с ног до головы черные. И над человеком никто не имеет власти, кроме Бога. Злые духи даже не имеют власти над свиньями. Не говоря о том, чтобы человек над человеком имел какую-то власть. Или злые духи имели над человеком какую-то власть. Если человек живет свято, то Господь его хранит. А когда мы удаляемся от Бога и начинаем жить с дьяволом, кому служишь, тому и пойдешь. Поэтому и получается вся жизнь черная. Потому что с черным жизнь твоя связана. А если с Богом, со светом, так в душе будет тишина, мир и покой. Все люди, которые беснуются, шумят, чем-то недовольны, все мне нравится. Мы как-то говорили, что этих людей хоть на престол Господень посади вместе с Богом, и там радости и тишины не будет. Человек, который всецело отдался Богу, ломает в себе все негодное, нечистое, грязное, все выбрасывает, в душе наводит порядок, он даже в темнице будет закованный по ногам и рукам, будет голодным, и он будет Бога благодарить и будет радоваться, потому что с ним Господь, в его душе Дух Святой. А когда человека посадит на престол Господень, то в этой душе-то дух злой, и там радости не будет, и там покоя не будет. Нигде человек не найдет мира и покоя. Я, допустим, помню, в Сергиевой лавре, когда жил, дорожил каждым днем, что в Сергиевой лавре живу. Даже порой в автобус садили студенты, ехать в Москву по святым местам мне не хотелось. Думаю, лишний раз не буду выезжать. Думаю, как прекрасно в Сергиевой лавре жить, под покровом преподобного Сергия. Матерь Божия здесь. Какая же радость! И вот приходилось дорожить каждым днем. Слава Богу, что прожил день. А вот некоторые приезжают из разных монастырей. Они прям не могут в монастыре жить. Вот их в мир тянет злые духи. Разные пути находят, лишь бы только выйти из монастыря. Хотя порой они не знают, зачем пришли в монастырь. Но, конечно, это касается не только монастырских людей. Это касается каждому христианину. Для того, чтобы в душе была радость, всегда был мир и покой, не надо себя ставить вперед всех. Надо себя поставить ниже всех и на последнее место. И тогда мы увидим, как будет все по-другому в жизни нашей. Но для того, чтобы был в душе мир и покой, все это не так просто приходит. Очень много надо потрудиться. Допустим, если нам дали какой-то дом разваленный, в этом доме все развалено, грязно, нечисто и неуютно. Надо много потрудиться, чтобы навести порядок, весь хлам выбросить, все отремонтировать, поклеить стены, покрасить, все побелить, навести полный порядок. Вот тогда в этой квартире будет радостно, мирно и хорошо. Точно то же самое надо в душе своей навести полный порядок. И этот порядок, он сам по себе не приходит. Надо взять все силы, напрячь, и навести полный порядок в своей душе. Еще раз говорим, если порядок не наводим, то придется очень много пострадать. И скорби будут всякого рода, и болезни, и неприятности, много прольем слов, много потратим нерв, и станем еще злее, еще не чистее, сквернее. Потому что Бога не благодарим, не работаем над собой, не ломаем себя, и в такой душе Бога никогда не будет. Для того, чтобы Бог был в нашей душе, надо все с радостью встречать, любые бедствия, любой ураган, который приходит в дом наш, за все Бога благодарить, и этому надо радоваться, что Господь нас не оставил, что наш дом, что нас посетила беда, посетила нас какая-то скорбь, посетили какие-то нас болезни, вдруг признали, что у нас рак. Ну, слава Богу, значит, велика радость. Вот так христианин должен себя настроить. А если мы начнем выдумывать скорби всякого рода, дергаться, бесноваться, это еще больший грех берем на себя, еще больше болезней будет у нас. Порой Господь попускает по нашей нерадивой жизни, то есть мы сами себя приводим к такому состоянию, что начинаются болезни. И они будут до тех пор, пока грехи наши не сгладятся. Как грех изгладился, болезнь может Господь прекратить. Человек исцеляется. Если не прекратилась болезнь, значит, к большей святости. Одни страдают люди за грехи свои, а другие страдают праведники для большей святости. Так что надо Бога благодарить за все и за вся, что с нами случается в течение нашей жизни. И Господь ведь нас любит. И так Он нас любит, как однажды нам пришлось говорить, если бы все люди в мире спаслись, и случайно один человек не спасся, то Господь готов опять принять плоть человека, прожить 33,5 года и быть распятому на кресте, чтобы спасти одного человека. Это не любовь, это чудо-любовь, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Но как-то мне было вот недавно, пришлось быть в Иерусалиме, и там, где Господь воскресил Лазаря в пещере, 24 ступени опускаться вниз, а там есть ниша, где стоял Христос, еще 3 ступени спуститься, согнуться в 3 погибели, пролезть в могилу, там пустое место, и прямо в стене был замурованный Лазарь. И Господь сказал: «Лазарь, восстань и гряди вон». И он из пещеры вылез, ожил, и весь заматанный, забинтованный, 24 ступени поднялся вверх и вышел на поверхность земли. И вот святитель Иоанн Златоуст говорит: это не чудо, это чудо в чудесе. Чудо, что он воскрес, еще чудо, весь замотанный в полотно, вышел на поверхность. Так что Господь нас любит, а мы должны любить Бога взаимно и любить ближнего, и со всеми в мире жить. Если услышите, какого человека возмущается, злится, шумит, кричит, и ссылается на то, что у него расслаблена нервная система. Все это на нервной почве, это на греховной почве, это наша распущенность. Дьявол за язык нас насильным путем не тянет. Он только нам дает мысли. От нашей свободной воли мы можем шуметь, кричать, служить дьяволу, а можем молчать, служить Богу. Ну, то есть, на ближнего шумит, кричит, значит, в том человеке нет Христовой благодати и нет любви к Богу. И мы не должны ссылаться на то, что вот человек ведет себя отвратительно. Святой апостол Павел говорит, пишет Коринфянам, что: «Коринфяне, я вас всех вмещаю в свое сердце. Вы меня не вмещаете. Представьте себе, какое Христово сердце. Если апостол Павел говорит, достиг совершенства какого-то, он всех вмещает в своем сердце. И блудников, и пьяниц, и воров, и развратных, и убийцы». Каких только нет людей на земле, и коллег всяких, и неугодных, всех он вмещает в своем сердце. Это вот сердце Христово. Так вот, для того, чтобы вмещать в это сердце, надо его очистить от гордыни, от самолюбия, от обиды, от всякого раздражения. То есть изгнать из этого сердца злых духов. И тогда Дух Святой будет в этом сердце, и тогда мы всех вместим, у нас не будет врагов. И не будем обижаться, что да кто-то нас испортил, кто-то нас в черноту нагнал, кто-то нам что-то делает, потому что так могут думать только те люди, которые не церковные, в церковь не ходят. Христиане так не думают, они Бога благодарят и радуются. Вот, дорогие братья и сестры, для того, чтобы в душе был мир и покой, вспомним, когда наши первые прародители Адама и Евы жили в Эдемском раю, они не знали греха. Они были блаженны. Но потом, когда пали грех, вся природа отвернулась от них. И смотрите дальше что. Что те люди, которые к этому разумно подошли, работая над собой, они достигли совершенства. Они достигли того состояния, в котором когда-то были Адам и Ева. Вот эти люди входят в обители рая. Но нам надо стремиться к чему? Не роптать на свои болезни, на скорби, на всякого рода несчастья, а за все Бога благодарить. В это душа время очищается и воскрешает она, и начинает духовно созревать и совершенствоваться. Вот к чему Святая Церковь нас призывает. Будьте совершенны, как Отец мой совершен есть. Будьте святы, Христос говорит, как Отец мой свят есть. Аминь. Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!